и которая имела смысл только в устах Керубино, стихи должны быть очень простыми. Они и были очень простыми. Романс должен понравиться всем. Романс народный. И свидетельствует, что Пьер при всей своей светскости сам вышел из народа. Дезире взяла гитару Пьера, забринчала и запела, и все вышло само собой. «Мой конь летит на воле, а сердце сжалось от боли. Я еду в чистом поле, поводья опустив». А потом Пьеру пришла в голову еще одна строфа, и Дезире придумала недостающее слово, и ему снова подвернулась строфа. Слова Пьера нужно было петь на мелодию «Мальбрук Сен-Вастенгер». Мальбрук в поход собрался. Мелодия эта помогла Пьеру сложить стихи. Во время американской войны старая боевая песня вновь вошла в обиход, и Пьер, улыбаясь, подумал, что Америка, по крайней мере, этим отплатила ему за то, что он сделал для Америки. Чтение происходило в желтом салоне Туанетты. Дезире и Водрель прекрасно сознавали рискованность своей затеи. Весьма возможно, что именно их чтение восстановит подозрительность Луи против Фигаро, и все же Луи оставался один против трех страстных поклонников пьесы, и он вынужден будет считаться с положением Туанетты. Но Луи и сам был в хорошем настроении и с интересом ждал начала. Чтобы доставить удовольствие своей милой жене, он решил не возражать против пьесы, если только она не слишком греховна. Ему ни за что не хотелось раздражать Туанетту и ставить под удар жизнь будущего дофина. Для того, чтобы сохранить хорошее настроение во время чтения, он обильно закусил и велел подать еще кусок холодного заячьего паштета и конфеты. Стоял летний вечер, было еще светло, но в зале опустили шторы и зажгли свечи. Луи помог Туанетте усесться поудобней, сам развалился в широком кресле и проговорил: «Что ж, начинайте, мосье и мадам». Водрель и Дезире приступили к чтению. Следуя заранее обдуманному плану, они пропускали все, что могло показаться вызывающим, и длинное первое действие прошло благополучно. Когда во втором действии Дезире исполнила романс Керубино, Луи был тронут. Он сам начал подпевать. А когда Дезире, закончив песню, уже в роли графини заметила: «Тут есть непосредственность и настоящее чувство», Луи с необычной для него живостью поддержал ее: «Правильно, совершенно правильно. Примилая песенка и очень мне нравится». И он пропел рефрен «Кемонтёрмонтёра адепейн». Затем, повернувшись к Туанетте, он убежденно проговорил: «Вам следовало бы это петь, Туанетта». Во время всего второго действия Водрель держал себя в узде, подавал, как они договорились, только графа и тушил порывистого Фигаро. Уверенность Дезире возрастала. Но в третьем акте Водрелю стало, видимо, труднее придерживаться указаний Дезире. Ему было ужасно жалко невыразительно и монотонно бубнить красивые остроумные реплики Фигаро. В конце концов, сейчас он актер и имеет право произвести впечатление. Он вспомнил светлое радостное чувство, охватившее его, когда Пьер впервые прочел ему пьесу. И казалось пошлым лишить комедию ее изюминки, а эта изюминка заключалась именно в дерзком уме Фигаро. Он не хотел принижать комедию, не хотел обездолить свое дитя. К тому же Водрейля все больше подзадоривала острота положения. Второй раз ему уже не представится случай сказать флегматичному толстяку правду в лицо. Водрейль крепко запомнил и все еще слышал интонации, с которыми Пьер впервые читал ему реплики Фигаро. Эти интонации все больше и больше пробивались через надуманную манеру чтения, которую его обучила Дезире. Водрель стал произносить реплики так, как это делал Пьер, и они обрели естественное свое звучание. Луи почувствовал беспокойство. Стараясь заглушить себе раздражение, он брал время от времени кусочек заячьего паштета, жевал, глотал. Но он решил быть снисходительным. В пьесе встречались интересные места, и Менар была бесспорно хорошей актрисой. Кроме того, Водрель читал роль графа Альмавивы очень выразительно.